Гарри сжал его запястье Сириус. Сильно, почти до боли. Гарри, держи себя в руках. Все, Сири, все, ответил Влад, старательно сдерживая себя. А Сириус спокойно сказал кривой Зизи. Дамочка, вам ваше заведение целым нужно, как это понимать? Тут же возмутилась кривая Зизи. Я буду жаловаться. Я все налоги плачу. И Аврарату плачу. Я веду дела честно. Издеваясь над живыми существами, рыкнул Сириус. Я, лорд Сириус Блэк. Это, мой крестник Гарри Поттер. И если ему сейчас чисто для забавы захочется раскатать это заведение по камешку, то я ему мешать не буду. А с Авраратом мы как-нибудь разберемся, если после этого от Аврарата что-то останется. Ты, тварь, еще не поняла, но уже нарвалась. Но, растерянно забормотала кривая Зизи. За что? Я все честно. Да, рыкнул Сириус, выпустив чуть-чуть блэковской тьмы. И ты мне сейчас магией своей поклянешься в том, что все твои работницы и работники совершеннолетние и находятся здесь по доброй воле. Тогда мы просто уйдем и даже галеонов тебе отцеплим за эту девчонку, чтобы ты в убытке не была. Клянись, тварь. Ну, глаз кривой Зизи забегал, понятное дело, что поклясться магией она никак не могла. Но тут позабытая за прочими волнительными перипетиями Тумба поняла, что два этих странных мага угрожают ее хозяйке и, подняв плеть, кинулась на Сириуса с Владом, издав дикий визг. Ай, ступифай. Тут же отреагировал Влад. Тумба тяжело грохнулась на пол и замерла неподвижно. Ах, вот оно что, оскалился Сириус. Нападение на двух действующих лордов. Милейшая, да это же Азкабан пожизненно, и я вас туда засажу. Не сомневайтесь, хотя бы для того, чтобы такая мерзость больше здешний воздух не портила. Тут и так дышать нечем. Гарри, вызывай Авроров. Нет, взвизгнула кривая Зизи. Не надо. Ваши милости, забирайте эту девку и уходите. Вот уж нет, с удивившим его самого спокойствием отрезал Влад. Теперь ты, вошь подзаборная, всех позовешь. Всех, кто у тебя работает. Но это же разорение. Ты не поняла, что сказал мой крестник? Лениво спросил Сириус. Повторить, Круция. Женщина свалилась кулем на пол и начала корчиться, дико визжа. Сириус подождал секунд 40 и снял заклятие. Мне повторить? Ласково спросил он. Кривая Зизи затрясла головой и крикнула. Потик. Дверь скрипнула, и в комнату сунулся незнакомый охранник, здоровенный мужик лет 40, и захлопал глазами непонимающе. Госпожа, а что происходит-то? Там внизу мот в обмороке валяется, трутень сбежал неведомо куда, а тут, заткнись. Прошипела кривая Зизи. Гони сюда всех девок, и вообще, всех, и новеньких, с тупым удивлением спросил Потик. Всех, я сказала, и быстро. Сириус хмыкнул. Можете ведь, когда захотите. Влад тем временем подошел к пребывающей без сознания девушке и попробовал вылечить ее спину. Вулнера Санинтур, раны начали затягиваться, но очень медленно. Влад удивился, силы он бухнул немерено. Даже рубцов не должно было остаться. «Не трудись, Гарри», — сказал Сириус. «Видишь, чем ее били? Раны от серебра у оборотней заживают долго, а если его побольше, то не заживают вообще. Ей квалифицированная помощь нужна. Думаю, андистидом разберутся». Влад только вздохнул, сорвал штору с окна, очистил ее иваниско и накинул на спину девушки. Хорошо, хоть кровь остановить удалось. Между тем Потик выполнил приказ хозяйки. В дверь одна за другой стали проскальзывать девушки и юноши-подростки. Внешний вид у них вполне соответствовал назначению заведения. Короткая полупрозрачная одежда, чулки, кожаные корсеты, сильно накрашенные лица. И глаза-глаза, грустные, потухшие. Последними Потик втолкнул в дверь светленького мальчика и русоволосую девочку, примерно одного возраста, немного похожих друг на друга и одетых в поношенную, но чистую одежду. Влад скрипнул зубами. Детям, если и было 16 лет, то только на двоих. Это все? Холодно спросил Влад кривую Зизи. Никого не забыли? Точно так, ответила женщина. 8 девок, 7 парней, этих двоих мне только вчера привели, тут она показала на детей, и эта тварь чокнутая. Тут она показала на бессознательную Мэй. Ясно? Скрипнул зубами Влад и обратился к перепуганным девушкам и подросткам. Значит так, я, лорд Поттер, и мне нужны вассалы с полным обетом. Если кто-то из вас несовершеннолетний и не хочет оставаться в этом заведении, возьму с собой. Сейчас же, немедленно. Если же ваша жизнь вас устраивает, то можете оставаться здесь. Только помните, один раз предлагаю. Девушки и парни стали нерешительно переглядываться. Наконец все парни и три девушки сделали шаг вперед. Одна из оставшихся девушек подтолкнула вперед маленьких и тихо спросила: «Ваша милость, а меня не возьмете? Мне уже 18, но я могу кем угодно работать, пойти и нянькой, и прачкой, и поварихой. Я шить умею, я все делать буду, только заберите меня у этой твари. Я даже спать согласна с кем скажете, только не бейте». Оставшиеся девушки энергично закивали. «Аханюшки», — вздохнул Влад, — «куда ж мне вас всех девать-то? Мне филиал этого заведения точно не нужен». «Да мы не-не», — пискнула кудрявая коротышка с курносым носом. «Наелись уже, тошнит». «Ладно», — вздохнул Влад, — «Сири, мне неудобно тебя затруднять, но...» «А, ладно, чего уж там», — отозвался Сириус. «Дамы, лорду Поттеру действительно нужен обслуживающий персонал для помощи его юным вассалам, сельскохозяйственных работ и прочего. Сейчас я вызову домовика, и он вас перенесет в нужное место. У вас будет неделя на то, чтобы подготовить дом для пребывания там 28, тут он покосился на парочку восьмилеток, 30 детей и нескольких взрослых. Для себя тоже комнаты оборудуйте», — добавил Влад. «Разбейте огород, устройте площадку для занятий спор». «Стоп, кто-нибудь из вас знает, что такое спорт?» «Я», — отозвались сразу двое. Та самая кудрявая коротышка и невысокий, очень симпатичный, с синяком на скуле, парень со светлыми волосами и карими глазами. «Маглорожденные мы», — угрюмо пояснил парень, — «в начальную школу ходили, а потом поступили в Хогвартс». «Офигеть», — прокомментировал Влад. «Вас что, отчислили?» «Нет», — угрюмо ответил парень, — «наши контракты выкупили благородные, на поиграться. А когда мы надоели, сюда продали. Но это мы уж потом узнали втихаря». «Прямо из школы, что ли, вас выкупили?» — спросил ошалевший Влад. «Нет», — помотал головой парень, — «на каникулах похитили родителям, я так понимаю, память стерли. Думаю, что в школе мы в списке погибших числимся. Я на Равенкла учился, а Линда — на Хаффлпаффе. Но ведь в книге душ вы не должны были оттуда исчезнуть. Гарри, а кто эту книгу видел, кроме Дамблдора?» — мрачно спросил Сириус. «Сказал деканам, что дети погибли, и те дальше копать не стали. У них и других забот полные руки. А маглорожденные никому не нужны», — злобно фыркнул Влад. «Вот же гады. Как вас зовут?» «Линда Риксби». «Герман Пингстоун», — ответили парень и девушка. «Есть еще маглорожденные?» «Да мы и сами не знаем, маглорожденные или нет», — ответил другой парнишка, востроносый и чернявый. «Здешние мы, с Лютного». «Ясно», — заключил Влад. «Значит так, мое предложение остается в силе. Не волить никого не буду. Хотите, оставайтесь, нет, воля ваша. Мисс Риксби, мистер Пингстоун, вам я предлагаю узнать о своих родных, и если вы захотите к ним вернуться, препятствовать не буду. Решите остаться — оставайтесь. Мне нужны те, кого не придется учить с азов. Кстати, а дети откуда?» «Не знаем», — хором ответили жертвы сексуальной эксплуатации. «Их ночью откуда-то привели». Влад присел на корточки перед мальчиком и девочкой и спросил: «Вы кто, дети?» Те испуганно прижались друг к другу, но мальчик все-таки сумел перебороть страх и связно ответил: «Нас зовут Роберт и Барбара Флайт, мы брат и сестра, мы жили с няней Энни, а сегодня ночью пришел человек, он няню Энни Авады убил и нас сюда перенес. Сказал, что мы должны сдохнуть, потому что мы темные отродья. Сэр, вы нас убивать будете?» «Я маленьких детей не убиваю, не ем и на органы не разбираю», — ответил Влад, обменявшись взглядами с Сириусом и ощутив какую-то странную непонятку, связанную с этими детьми. «И сдохнуть вам не дам, потому что никакие вы не отродья. Все будет хорошо, правда. Пойдете жить в лесной дом?» Двойняшки закивали. «Ну, вот и славно», — эта кривая Зизи оклемалась и снова была живее всех живых. «1000 галеонов за девчонку-оборотня, по 100 за каждую из шлюх, за парней по 150, и 500 за двойняшек. Сразу бы все обсказали, почтенный лорд, а то сразу драться. Тумбу, вон, приложили. Где ж я еще такую возьму? Боюсь, что вы чего-то недопонимаете, мадам», — холодно начал Влад, но тут в дело снова вступил Сириус, явно успевший за годы Азкабана расширить свой словарный запас. «Слышь, тварь, ты на кого хвост поднимаешь?» — заявил он совершенно с другим выговором, более простонародным и грубым. «Ты берега видишь, ты тут пытками занимаешься, людей в рабстве насильно держишь, всякими гадостями их заниматься заставляешь, детей в разные мерзости вовлекаешь, да еще и хочешь, чтобы мы тебе заплатили? Ты головой ударилась? Да ты и без нападения на лордов на 3 срока в Азкабане уже заработала. Так что, ребят, мы забираем без всяких условий. Хотя нет, скажи своему прихвостню, пускай принесет их контракты. Всех, без исключения. Да это грабеж, возопила кривая Зизи. Я честно их всех купила. Они, моя собственность. Да, спросил Влад, Круция. Через 40 секунд кривая Зизи согласилась с тем, что ей совершенно никто из работников не нужен, и она охотно отдаст их присутствующим здесь лордам Поттеру и Блэку. Влад спокойно отменил Круция, Потик сбегал за стопкой контрактов, которые Сириус тут же испепелил одним движением. «Новые заключим», — пояснил он и обратился к бывшим труженикам борделя. «Что стоим? Собираем вещи. Палочки ваши где?» Те снова замялись, а черноволосый остроносый парнишка выдавил. «Так нет у нас ничего, и палочек нет. У кого были, она сломала, и одежды нет другой», — удивился Влад. «Только для работы», — шепотом отозвалась покрасневшая Линда. «Она нас на улицу не выпускала, боялась, что сбежим. А тумба всех била, если мы возмущались. Не так сильно, как мы, но все равно», — девушка всхлипнула. «Ясно», — вздохнул Сириус. «Хазелиус». Через минуту обалдевший домовик разглядывал строй полуголых парней и девиц и слушал приказ Сириуса перенести всех в охотничий домик, обеспечить едой и всем необходимым и проследить, чтобы все было в порядке. У Хазелиуса от удивления глаза съехали к носу, но перечить хозяину не осмелился и стал переносить всех освобожденных на новое место жительства, забирая по двое-трое за раз. За считанные минуты комната опустела, последними остались двойняшки и Линда. И тут девушка вспомнила. «Ой, простите, сэр, можно я возьму Китти? Она хорошая». Влад машинально кивнул головой, и девушка убежала, чтобы через пару минут появиться с довольно упитанной полосатой кошкой на руках. Самой обычной, насквозь неволшебной муркой с голубеньким атласным бантиком на шее. Кошка жалась к хозяйке и подозрительно смотрела на всех остальных серьезными желтыми глазищами. «Китти хорошая, она полезная», затараторила девушка. «Она мышей хорошо ловит, ей на еду тратиться не надо». Сириус усмехнулся. «Не думаю, что после всего произошедшего меня объест одна кошка. Забирай». Девушка счастливо кивнула, и Хазелиус забрал двойняшек и Линду. А когда вернулся, Сириус показал домовику на бессознательную Мэй, ее, на Гримма. Но не в дом, а в подвал. «Девушка-оборотень, мало ли что. Предупреди миссис Андромеду, когда будет осматривать девушку, чтобы была поосторожнее. Но запомни, она не пленница, обращаться с ней надо хорошо. Ты все понял?» «Понял», кивнул Хазелиус. «Леди Белла будет помогать мисс Санди, а Хазелиус все расскажет леди Белле и мисс Санди. Девушка-оборотень не будет буйствовать. До полнолуния еще далеко, к тому же она, альфа». «Кто?» Хором спросили Влад и Сириус, поскольку оба уже знали, что легче найти черную жемчужину размером с голубиное яйцо, чем альфу-оборотня женского пола. «Альфа», — невозмутимо подтвердил Хазелиус. «Хазелиус видит точно. Гарри», — проникновенно начал Сириус, — «кажется, у нас в руках есть решение одной проблемы, придурки. Продать альфу в такое заведение. Да она просто изумительно собой владеет, если клиент жив остался. Дура», — рявкнул он Зизи, — «ты понимаешь, как тебе повезло. У нее ошейник был», — Сири отозвался Влад, — «и давай закончим с этой одноглазой ведьмой, а потом и с проблемой разберемся». Кривая Зизи, уже успевшая снова усесться на стул, сверлила их обоих взглядом с такой ненавистью, что становилась не по себе, но не говорила ничего. «Выполняй приказ хозяина, Хазелиус», — напомнил Влад домовику, и тот исчез вместе с девушкой. На полу заворочилась тумба, подняла голову. Кривая Зизи свистом, словно собаку, подозвала женщину к себе, и та, неуклюже переваливаясь на четвереньках, поползла к ней. Влад скривился от отвращения, казалось бы, уже не причиняющие боли воспоминания полезли наружу, он еле-еле справился, оставаясь спокойным внешне. «Вот видите», — холодно усмехнулась Зизи, — «думаете, справились? Это лютный, здесь бордели завсегда были, а шлюх я новых наберу через пару дней, не сомневайтесь». Зря она это сказала. Влад коротко усмехнулся и бросил на колени женщины галеон. «Это вам на выпивку, за упокой вашего небогоугодного заведения. Идем, Сири». И начал спускать вниз. А стоило им ступить за порог борделя, как Сириус спросил: «Как ты сдержался? Я думал, ты эту дыру разнесешь всю к Мерлиновой матери». «Еще не вечер», — отозвался Влад. «Ты, Сири, подальше отойди. Давно хотел попробовать эту штуку. Ну, ту, о которой ты рассказывал». Сириус пожал плечами, но сделал шаг назад, а Влад легонько хлопнул ладонью по стене борделя и тоже отступил, встав рядом с Сириусом. С первого раза могло и не, только начал Сириус, но вдруг немаленькое здание затряслось и просто сложилось, как карточный домик, абсолютно бесшумно. Некоторое время в воздухе висела туча пыли, а когда она рассеялась, то стало понятно, что на месте дома не осталось ничего, даже фундамента. Просто гладкое место, на котором стоял стул с сидевшей на нем кривой Зизи, выпучивший свой единственный глаз так, что он казался огромным, жадным, цепляющийся за ее ноги тумбой растерянный Патик. «Вот теперь все», — удовлетворенно сказал Влад. «Прощайте, мадам Зизи, и более нам на глаза не попадайтесь». И, обернувшись к Сириусу, сокрушенно спросил, «Кто ж так строит?» Сириус чихнул, коротко хохотнул и взял Гарри за руку. «Давай-ка домой, крестник». «Ага», — согласился Влад, у которого стали странно подкашиваться ноги и закружилась голова. Но он еще успел снять небольшого коричневого жучка с отворота своей мантии и сжать его в кулаке. «С днем России вас! Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие!» Примечание к части. Лютный переулок. https://cdn.htsik.hru/im/6-36-449-969 Кслар-Гейот-ПГ. Глава 81. Приятное утро и неприятный подарок. «Ага», — согласился Влад, у которого стали странно подкашиваться ноги и закружилась голова. Но он еще успел снять небольшого коричневого жучка с отворота своей мантии и сжать его в кулаке, прежде чем Сириус отпарировал. А когда они оба оказались на Гримма, ноги Влада подкосились, и он пошатнулся, сознание куда-то уплывало, но он еще успел услышать обеспокоенный голос Андромеды. «Сири, что с Гарри?» А Сириус ласково увещевал его. «Гарри, Гарри, отпусти ты эту козявку, ну что ты в нее вцепился?» «Это скитер», — успел выдавить Влад, прежде чем окончательно вырубиться. Открыл глаза он вполне ожидаемо, в своей комнате. Причем вокруг правой руки обвелась Соня, слева, занимая две трети широкой кровати, притулилась тушка Лунтика, а на спинке стула сидел мудрец Му, устремив на него печальный взор. В кресле рядом обнаружился дремлющий Том, рядом с ним на полу валялась книга. Книга вовсю проявляла скверность характера, сердито хлопая страницами и пытаясь подползти к краю мантии Тома, с явным желанием отгрызть от нее кусочек, так как из переплета то и дело показывались маленькие остренькие клычки. Именно эти хлопки и разбудили Влада. Он осторожно, чтобы не потревожить ни Соню, ни Лунтика, уселся и задумался о собственном состоянии здоровья. В том, что его внезапно настигло в переулке магическое истощение, Влад ни чуточки не сомневался, заклинание, показанное Сириусом, было весьма затратным. Но теперь, проверив себя, Влад ощутил, что никакого истощения не ощущает. Наоборот, он чувствовал себя на редкость хорошо и был полон сил. Интересно, сколько он провалялся, если успел восстановиться? 12 часов, тут же пришел мысленный ответ. Ты на редкость быстро восстановился, Гарри. Спасибо, Мурзик, поблагодарил Влад. А вы-то что все здесь делаете, раз я сам восстановился, или не сам? Сам, ворчливо отозвался Мурзик. Твой магический резерв увеличился? Ты теперь можешь такие заклинания творить по 3 штуки в день, и никакого истощения, что характерно. Удивительно, твое магическое ядро быстро приспосабливается к большим нагрузкам. Спасибо, конечно, поблагодарил Влад мудрую птицу, но все-таки почему вы-то все здесь? Потому что они все о тебе беспокоились, Гарри, ответил Мурзик. Я пытался объяснить им, что тебе ничто не угрожает, но они меня не слушали. Пришлось остаться и проследить, чтобы эти неразумные тебя не разбудили. Вот оно что, отозвался Влад. Ну ладно, Соня и Лунтик, мои фамильеры. Но Том-то что тут делает? Твоя кровь помогла ему освободиться, отозвался Павлин. Теперь вы связаны. Он просто гордый мальчик, мешать никому не любит. Но вообще-то теперь он тебя считает кем-то вроде отца. Подсознательно, конечно. А еще вы связаны через Лунтика. Ведь твой малыш, дитя того Василиска, которого Том когда-то разбудил и привязал к себе. Ты просто кладезь премудрости, вздохнул Влад. Мурзик, я бы тебя Гуглом назвал. А кто такой Гугл? Заинтересовался любознательный Мурзик. Не слышал. Это такой мудрец из очень далекой страны, быстро нашелся Влад. Он такой умный, на любой вопрос может ответить. Воистину, это великая мудрость, прикрыл Павлин один глаз от удовольствия. И мне приятно, что ты сравниваешь меня с ним. Но позволь, я останусь с тем именем, которая у меня доселе имелась. Мне с ним как-то привычнее, знаешь ли. Конечно, конечно, ответил Влад, твое право. Вот и славно, заявил мудрец Му и расправил белоснежные крылья. Тогда, с твоего позволения, я тебя покину. Малыш Скорпиус что-то раскапризничался, а я могу утешить. Влад кивнул, и павлин взмахнул крыльями, но не взлетел, а растаял в серебристом сиянии и исчез. Аво, поразился Влад, а я думал, что этот трюк под силу только Фауксу. Воистину, полезная птица Мурзик. После этого Влад тихонько, без палочки наколдовал Тимпус и убедился, что еще 5 утра. Будить кого-то в такую рань ему показалось неудобным, но спать уже расхотелось. Поэтому он тихонечко пошевелил пальцами, теребя свесившееся с кровати одеяло. Книга, которую читал Том, притихшая была при его пробуждении, вновь активизировалась и, тихонько хлопая страницами, сдвинулась с места и поползла по направлению к его руке. Потом попыталась подпрыгнуть и укусить, но Влад был начеку. Книгу он ловко поймал и провел пальцем по корешку. Простейшие действия для подобных псевдоживых книг. Книга тут же покорно замерла, готовая раскрыться на любой странице. Удивительно, но факт, чудовищная книга о чудовищах, порекомендованная Хагридом в каноне в качестве учебника по УЗМС, была не единственной в таком роде. Как правило, лет 100-150 назад считалось модным зачаровывать таким образом книги о разного рода монстрах и магических тварях. Хагрид, возможно, сам когда-то учился по такому учебнику, так что понятно его удивление в каноне, когда никто не сумел открыть книгу. Ладно, маглорожденные, а чего же слизеринцы-то выпендривались? Кстати, эта сцена повторилась и здесь. Влад выудил ее из памяти Гарри, и снова удивился не меньше Хагрида. У любого из чистокровных похожая книжечка в родовой библиотеке имелась, и не одна, так что как открывать чудовищную книгу слизеринцы знали? Или это они таким образом хотели унизить неотесанного лесника? Впрочем, эти проблемы теперь волновали Влада меньше всего. Он просто взглянул на обложку книги и прочел. Повесть о Дракуле, воеводе и потомках его достойных в мире магическом. Писано мастером Иваном Кашиным на закате дней его, в Китежграде. Влад слегка удивился, неужели Том знает еще и русский, но потом заметил особый артефакт, встроенный в уголок книги. Это был артефакт-переводчик, стоимость книги с ним увеличивалась в разы, но зато ее можно было прочитать ага, судя по черточкам, на 6 языках, среди которых был и английский. Судя по всему, неведомый Иван Кашин был не только писателем, но еще и даровитым артефактором. Это явно был рукописный оригинал. Удивившись тому, как далеко от России оказалась эта книга, и каким образом она умудрилась попасть в библиотеку Блэков, Влад углубился в чтение, невольно увлекшись историей господаря-вампира. Несмотря на немного архаичный язык, книга была написана действительно талантливо и с большим знанием предмета. К тому же автор в примечание включил сказания о вампирах, бытовавшие в немагическом мире Восточной Европы, а также пояснял тонкую разницу между вампиром, вурдалаком и упырем. Лорд Поттер оторвал его от столь занимательного чтения тихий голос. «Вы очнулись? Доброе утро, Том!» – жизнерадостно отозвался Влад. «Как видишь, прости, не хотел тебя будить и увлекся. Лорд Блэк разрешил мне брать любые книги», – тихо сказал Том. «Вот я и заинтересовался». «Действительно, занимательно», – согласился Влад. «И, Том, если хочешь, можешь называть меня Гарри. Тебя Энди подежурить попросила?» «Нет», — ответил Том, — «я сам вызвался». «Это правда, что вы уничтожили один из борделей в Лютном переулке, лорд Поттер?» «Я слышал, как лорд Блэк рассказывал». «Правда», — ответил Влад, — «плохое это было место». «Ничего, зато теперь, может быть, что-нибудь получше построит». Том взглянул на Влада с неподдельным восторгом, но вдруг хлопнул себя по лбу. «Ой, меня же лорд Блэк просил позвать его, когда вы очнетесь, а я и забыл. А вы Риту Скитер с собой притащили в виде жука, вы помните?» «Помню», — ответил Влад. «Надеюсь, Сири ее не упустил?» «Нет-нет, она сейчас в подвале отдыхает в банке, Гринготтс». Удивился Влад, гадая, с каких пряников Сири решил сдать Риту гоблинам. «Нет, в стеклянной», — слегка улыбнулся Том. Сириус решил ее немного в анимагической форме подержать, чтобы прониклась. Влад откинулся на подушке и заржал. Тут же проснулись Соня и Лунтик и стали в 2 голоса шипеть о том, что он совсем с себя не бережет ССС. Пришлось срочно их успокаивать. Том под шумок улизнул из комнаты, так что еще через 5 минут появились Сири, Андромеда с зельями, Белла и, само собой, Регулус. Регулус очень мило поцеловал Влада в щеку, хотя глаза его сверкали, обещая грядущие кары. Андромеда быстренько наложила на Влада диагностические чары и объявила то, что уже раньше сказал Владу Мурзик. После чего эта достойная леди убрала зелье с глаз долой и заявила, что Влад вполне здоров и может ввязываться в какое-нибудь очередное суицидальное приключение, поскольку Гриффиндор головного мозга неизлечим. После этого Андромеда развернулась и отправилась во свояси, став на мгновение пугающе похожей на Беллатрикс. «Чего это она? Волновалась за тебя, придурок», — ласково ответила благородная вдова Лестриндж. «А еще тет вчера Дору выпорол, она такого наговорила, то есть попыталась, что Энди ей рот с мылом помыла заклинанием. Теперь переживает. Дору жалеет? Нет, о том, что пород слишком поздно начали», — беспечно ответила Белла. «Все-таки в воспитании волшебников макгловские теории не работают, хотя и у них есть кое-что занимательное. Например, доктор Спок. Гарри, закрой рот, муха залетит. Мне Герми посоветовала. Весьма познавательно местами. Кстати, я тут подумала, и ваша с Сири идея насчет вассалов с полным обетом мне весьма понравилась. Да и места на землях Лестриндж-Мэннера более чем достаточно. Жаль только, что ты уже всех мелких застолбил. Хотя, кроме борделя Кривой Зизи, что вы на ноль помножили, в Лютном их еще 4 штуки. Надо бы проверить». Влад только за голову схватился, представляя себе последствия. «Белла, ты там только поосторожнее», — начал он. «Лишних трупов нам не нужно». «Да помню я, помню», — жизнерадостно отозвалась Белла. «Вы вон, Сири, молодцы, никого не прирезали ненароком. Кстати, в сельскохозяйственной колонии есть немало ребят из Лютного», — заметил Влад. «Срок отбудут, а идти им некуда. Только назад. Сама понимаешь, чем они снова будут заниматься. Можешь с ними поговорить. Идея», — подняла Белла указательный палец. «Пора бы уже возрождать знаменитые фермы Лестринджи, а то эти два придурка, мои муженьки со своими пожирательскими штучками все хозяйство развалили. А кого у них на фермах разводили?» — поинтересовался Влад. «Элитных пегасов и гиппогрифов», — мечтательно ответила Белла. «Какие красавцы были, Гарри, ты даже не представляешь. Все прахом пошло. От 10 семей вассалов только 3 старухи и 4 старика осталось. Остальные либо погибли, либо вообще Мордрид знает где». «Ясно», — вздохнул Гарри. «Вот и поговори с теми ребятами из воспитательной колонии. Старики твои их к делу приставят, и в Лютный возвращаться не придется». «Ну вот», — удовлетворенно сказала Белла. «Похоже, у тебя не только с магией, но и с головой все в порядке. Вставай, там к Сири гости приперлись, ни свет ни заря». «Крестный?» – удивленно спросил Влад Сириуса, с некоторым умилением во взоре наблюдавшего за беседой. «Какие еще гости?» «А, не бери в голову», – беспечно ответил Сириус. «Они на улице дожидаются, на крыльце, на коленях и с подарками». «Э-э-э», – поразился Влад. «Не волнуйся, Макглы их не видит». Хазелиус позаботился, Сириус был невозмутим, как буддийский монах, познавший дзен во всех его проявлениях. «Давай, вставай, пообщаться нужно, а то как-то даже немножко неудобно, они уже час дожидаются». «Час?» – поразился Влад. «На коленях? Ну не я же их на колени ставил», – сказал Сириус. «Сами встали, добровольно». У Влада наконец-то щелкнула шестеренка в мозгах, и он задумчиво спросил. «Элита Лютного нас навестить решилась? Скажешь тоже, элита?» – фыркнул Сириус. «Элиту мы всю с тобой повывели. А это так, гады мелкие средние паршивости. Но крупнее там просто никого не осталось. Вставай, Гарри, пора с ними пообщаться». Влад пожал плечами. «Ну, пообщаться, так пообщаться, не жалко. А что за подарки-то? Есть у меня одно подозрение», — нахмурился Сириус. «Ладно, разберемся». После этого все заинтересованные лица покинули комнату, а Влад быстренько помчался в ванную, вспомнив армейские будни из прошлой жизни. Поэтому вниз он спустился уже через 5 минут. Сириус и Белла ожидали его в холле. «Быстро ты», — одобрил Сириус. «Идем». Но, к удивлению Влада, отправился не к двери, а к лестнице, ведущей в подвал. «А почему туда?» — удивился Влад. «Ну, ты даешь, Гарри», — хмыкнул Сириус. «Нечто я в свой родовой дом кого попало пускать буду? В подвале оборудована специальная комната для такого рода встреч, а перенесет их туда домовик. Если что, они там и останутся». «Интересно», — хмыкнул Влад и отправился исследовать новое помещение домана Гримма. Чтобы попасть в эту комнату, нужно было пройти длинным коридором без всяких дверей. Коридор был выложен диким камнем, и его явно не перестраивали очень давно, хотя явно следили, Чисто, сухо, ни мха, ни пыли, ни плесени. На этот коридор чары были еще 400 лет назад наложены, и это как раз тот случай, когда лучшие, враг хорошего, пояснил Сириус. Их накладывал один из самых сильных блэков-чароплетов, и они самообновляются с появлением урода нового главы. До сих пор действуют просто идеально. А где девушка-волчица? Поинтересовался Влад. В подвале пока, ответил Сириус. Но я приказал создать ей хорошие условия. Бедняжка очень сильно пострадала, не так ли, Белла? Так, вздохнула Белла. Помучились мы вчера с Тедом и Энди. Но, должна сказать, для оборотня она просто на диво вменяема. Когда нам удалось ей объяснить, что ее забрали из того отвратительного дома и не будут ни к чему принуждать, то вытерпела все манипуляции Теда. А ведь это было весьма неприятно. Тед особым заклинанием вытягивал у нее из ран частички серебра, а они были совсем крохотные. Хорошо, что ты, Гарри, применил исцеляющее заклятие, она могла бы просто истечь кровью. Но Тед справился, а сейчас он отдыхает. Девушка тоже спит. Слава Мерлину, это сон, а не обморок. Надеюсь, что скоро она придет в норму и ее можно будет как следует расспросить. К тому же у нее ведь долг жизни перед вами обоими. Надеюсь, это поможет решить проблему с оборотнями, о которой говорил Энди. Ты тоже поняла, что она альфа, Белла? Поинтересовался Влад. Хазелиус сказал, ответила Белла. Домовики в таких делах не ошибаются, глупы те, кто относится к ним с пренебрежением. Недаром тетушка так ценила Кричера. Ну, вот и пришли, заявил Сириус и распахнул дверь. Пройти в нее может только тот, в ком течет кровь блэков или признанный вассал рода. Так что в любом случае проникнуть через нее в дом невозможно. А что, были прецеденты? Любознательно спросил Влад. Когда-то очень давно, я уж и не упомню, задумчиво сказал Сириус. Во всяком случае, те самоубийцы уже точно никому ничего не расскажут. Если вдруг в тебе не проснется родовой дар Певереллов. Влад хмыкнул и следом за Сириусом шагнул в дверь, ощутив легкое покалывание на тыльных сторонах кистей рук. Более никаких неприятных ощущений не было. Комната была словно разделена на две половины. С одной стороны, пушистый ковер, на котором стояли три удобных кожаных кресла, с другой, голый каменный пол и три простых деревянных стула. «Присядем», — кивнул Сириус в сторону кресел и сам уселся в центральное. Белла заняла кресло слева, а Влад уселся справа. «Хазелиус», — скомандовал Сириус, — «доставь просителей». Раздался легкий хлопок, и домовик возник на другой стороне комнаты. Вместе с ним возникли тот самый Джек, хозяин кружки Мерлина и незнакомый бородатый мужчина лет 40, сжимавший в руке кожаный саквояж. Домовик исчез и появился снова. Третьей визитершей оказалась женщина в скромном сером платье и шляпке с густой вуалью. Все трое выглядели вполне прилично и даже в чем-то солидно, хотя Джеку явно было не слишком удобно в деловом костюме тройки и накинутой поверх него темно-синей мантии, а его спутник то и дело трогал тугой узел галстука, словно он душил его. Только женщина под вуалью вела себя вполне естественно. «Ваш визит был неожиданностью для благородного дома Блэков», — холодно сказал Сириус. «Просим прощения, ваша милость», — хором отозвались Джек и незнакомец. Женщина же просто присела в полупоклоне. «Ничего», — махнул рукой Сириус. «Мне стало интересно, с какой стати меня решили навестить обитатели Лютного переулка. У вас ко мне какие-то претензии по поводу вчерашнего инцидента? Нет, спаси Мерлин». Побледнел трактирщик Джек. Кривую давно пора было на место поставить. Взорвалась она. «А вы, значит, все трое, маги насквозь законопослушные?» Ехидно спросил Сириус. «Вот уж нет», — ответил Джек. «Но мы свою меру знаем и берега видим. Вон, хоть у мисс Мадлен спросите. Два борделя из трех оставшихся ей принадлежат. И там нет несовершеннолетних и никто против воли не работает», — откинула вуаль дама, оказавшаяся вполне себе симпатичной женщиной лет 40 на вид, что у магов могло означать и все 70, смуглой и черноглазой, немного похожей на испанку. Зизи жадной была, вот и бралась за все заказы без разбору, за что и поплатилась. А по мне, так лучше часть прибыли потерять, чем как-нибудь аваду в спину получить или нож под лопатку. Худое у меня ремесло, сама знаю, так ведь если бы не ходили ко мне господа благородные, и я бы чем другим промышляла. Ваши высокие моральные устои несомненно делают вам честь, мисс Мадлен, усмехнулся Сириус, но я все еще не понял цели вашего визита. Или что-то случилось с будущими вассалами лорда Поттера? Нет, нет, вытер Джек вспотевший лоб. С детьми все в порядке, они все согласные, ждут, пока вы явитесь, а я их кормлю как приказано. Не в этом дело, лорд Поттер, ваша милость, а вы знаете, кто в Лютном всем заправлял? И кто же? Удивился Влад. Кровник ваш, отозвался Джек, Питер Петтигрю. Какой разносторонне талантливый мудак, восхитилась Белла. И у Уизли он скрываться умудрился, и темного лорда воскресить. А теперь выясняется, что он еще и в Лютном болтался. Давно бы эту крысу к праотцам отправили, пробурчал Джек. Да уж больно у него крыша была знатная. Крыша, удивился Сириус. И кто ж его крышевал? В ответ на это Джек воздел очи горе и задумчиво погладил подбородок. Сириус и Влад переглянулись. Намек был вполне прозрачный. «Мы, собственно говоря, зачем пришли?» — пояснил Джек. «Мы не в претензии, Зизи уже права качать не будет, а тумба с патиком, сошки мелкие, они вашим милостям не помеха. Вы только на нас сильно не напирайте, а мы, народ такой, может, на что изгодимся. В Лютном-то народ много знает, да говорит мало, а это из того, что хранил Петтигрю, покойничек. Ему это без надобности, а вам может и пригодится. Стив, покажи». До сих пор молчавший второй мужчина открыл саквояж. Влад обратил внимание, что на руках у него перчатки из драконьей кожи, и абсурдная мысль, что нынешние главари Лютного принесли им в подарок голову Зизи, испарилась без следа. Человеческая голова – вещь не самая приятная, но перчатки из драконьей кожи явно показывали, что там находится нечто непонятное и опасное. Между тем мужчина, названный Стивом, достал из саквояжа шкатулку из потемневшего дерева с окованными железом уголками. «Что-то там нехорошее, ваша милость», – прокомментировал трактирщик. «Не просто темное, а очень даже нехорошее. Вот мы и порешили отдать это вашим милостям, уж вы-то в таких вещах точно разбираетесь». Сириус только взглянул на шкатулку и скривился, как от кислого, а потом повернулся к Владу и одними губами неслышно произнес: «Это Крестраж, следующая глава в четверг по обстоятельствам, не зависящим от автора. Здоровья вам и хорошей погоды, мои дорогие». Примечание к части. Мурзик в момент перемещения. https://avatars.mds.yandex.net/get/pdb/1 762601/51/b/48/8/1/b/48/2/3/c/14/d/3/s/1200/web/false. Платье и вуаль мисс Мадлен. https://vuaulplatiner.548/1426608548 jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 82. Немного о сложностях тайной иерархии. Часть 1. Сириус только взглянул на шкатулку и скривился, как от кислого, а потом повернулся к Владу и одними губами неслышно произнес: «Это Крестраж». Владу стоило большого труда удержать безмятежно спокойное выражение лица, хотя внутри голова словно взорвалась от вопросов. «Крестраж? Откуда? Чей? Мы же собрали все крестражи темного двойника, мы уничтожили Крестраж Дамблдора. Смерть? Смерть больше не говорила, что в этом мире есть еще чьи-либо крестражи. Откуда взялась эта неучтенная хуйня?» Голова работала лихорадочно, но никакой паники Влад не ощущал. «Крестраж так крестраж, какие проблемы, когда под боком имеется подрастающий Василеныш, да и адское пламя можно вызвать на крайний случай. Просто было весьма интересно, что за мода пошла в магической Британии. Или сильно вдохновил пример Волдеморды: создай 6 крестражей, получи 7-й в подарок». Сириус между тем спокойно пункт за пунктом втирал визитерам, что они должны делать, ежели не хотят вызвать неудовольствие лордов Поттера и Блэка. Влад его понимал. Приводить в порядок клараку под названием Лютный не хотелось. Преступность – вещь неизбежная, пока существует социальное неравенство, к тому же всегда найдутся те, кто посчитает, что легче раздвинуть ноги перед любым желающим или стукнуть прохожего трубой по голове, чем честно зарабатывать себе на жизнь не самым высокооплачиваемым трудом. Но вот сделать так, чтобы в проституцию, воровство и прочие нехитрые радости преступного мира не вовлекались те, кто действительно этого не хочет, чтобы не страдали дети. Вот это вполне можно сделать, хоть и не сразу. А троица, явившаяся на переговоры, казалась достаточно вменяемой, чтобы держать остальных в узде. «Думаю, что пока Аврорату не до рейдов в Лютный будет», — спокойно сказал он, как бы продолжая речь Сириуса. «Но если его и впрямь реформируют, то Авроры будут своим делом заниматься, преступников ловить, а не притоны крышевать. Вы все, люди взрослые, перевоспитывать вас поздно, да и бесполезно, скорее всего. Но я хочу только одного, дети Лютного должны получить шанс на нормальную жизнь. Если они его профукают, это их дело, и тогда их будут ловить и отправлять в Азкабан те самые Авроры. Но если они выберут честную жизнь, не надо их тащить на дно. Вот и все. Надеюсь, это понятно. Джек, Стив и мисс Мадлен синхронно кивнули. Со своей стороны, спокойно добавил Сириус, я могу помочь, если против кого-то будут выдвинуты ложные обвинения. Подчеркиваю, именно ложные. За свои грехи отвечайте сами по полной. Визитеры переглянулись и снова понимающе кивнули. Они-то прекрасно знали, что Сириус Блэк оказался в Азкабане именно что по ложному обвинению. Благодарим вас, лорд Блэк, лорд Поттер. Поклонился Джек. «Мы согласны». «Погодите», — с любопытством спросил Влад. «Зизи, я так понял, уже ни с кем не сможет поделиться своей печальной историей». «Именно так», — кивнул Джек и холодно улыбнулся. «Нам не нужны неприятности». «В связи с этим у меня второй вопрос», — сказал Влад. «В борделе Кривой Зизи мы нашли двойняшек по фамилии Флайт. Они смогли рассказать, что их няню убил некий человек, а их продал Зизи. Они запомнили его слова о том, что они темные отродья и должны сдохнуть. Господа и дама, мой вопрос таков. Есть ли у вас сведения об этом маге? Точных нет, отозвался Джек. Только догадки. Мы предполагаем, что этот маг не из Лютного. Более того, что это человек весьма обеспеченный. Но дети, удивился Влад. Чем ему могли помешать дети? Эх, ваша милость, философски вздохнула Мадлен. Неужели не понимаете? Детишки жили не с мамой-папой, а с няней. Причем, в хороших условиях. «Вы их видели?» – спросил Влад, сжав кулаки. «Кривая похвасталась», – ответила Мадлен. «Даже показала обоих. Ухоженные детишки, домашние. И купила она их недорого. Я тогда ей сказала, что она полная дура, что за детьми может стоять род, и что за такое приобретение можно запросто аваду словить. А она только о деньгах и думала. Ей какой-то извращенец как раз двойняшек заказал. Большие деньги сулил. И что?» «А ничего», – устало ответила мисс Мадлен. «Разругались мы тогда в усмерть, я от нее ушла, а сама все думаю, как же так, детки хорошие, домашние, они же с ума сойдут от такого». Долго думала, решилась в Аврорат пойти и донести. «Это не по понятиям, но я с детьми никогда не работала и начинать не собираюсь». «И что?» – спросил Сириус. «Дошли до Аврората, мисс Мадлен?» «Не дошла», – ответила та. «Тут вы появились, ну...» и избавили меня от тяжких мук выбора. «Так что же это за дети?» – спросил Влад. «В качестве догадки, думаю», – медленно произнесла Мадлен, «что это отпрыски одного из чистокровных родов, которые вы недавно так славно проредили, ваши милости. Незаконнорожденные отпрыски. Дикий овес», – усмехнулся Влад. «В последнее время дикий овес вырос в цене», – отозвалась мисс Мадлен. «Опять-таки благодаря вам, ваши милости. Тут два варианта. Либо это чистокровный обрюхатил маглорожденную или полукровку, а когда родила, отобрал детей и поселил с няней. Не самый плохой вариант, думаю, что он и школу бы им со временем оплатил, и на приданое девочке дал бы. Но есть вариант похуже. Чистокровная девушка родила от маглорожденного, но родители решили прикрыть грех. А чем этот вариант хуже первого?» – удивился Влад. «По мне так все равнозначно». «Не совсем так, лорд Поттер», — отозвался уже Джек. «На первый взгляд все именно так и выглядит, но есть нюансы. Незаконные отпрыски юношей могут претендовать на место в главной ветви рода, только оставаясь в этом роду последними. Незаконные отпрыски девушек имеют перед ними преимущество в том случае, если в кодексе закреплено наследование не только по мужской, но и по женской линии наследования». «Правильно», — кивнул Сириус, «вы неплохо разбираетесь в магическом праве, Джек. Равноправные кодексы более архаичны. В них отпрыски дочери, пусть даже и незаконные, имеют преимущество перед более дальней и законной родней. Грубо говоря, незаконный сын дочери главы рода имеет больше прав на наследование, чем какой-нибудь троюродный племянник, будь он даже наизаконнейшего происхождения. Собственно говоря, таким примером является покойный Северус Снейп, лорд-принц. Но родители его состояли в браке», – удивился Влад. «В магловском браке, который называют гражданским. В магическом мире аналогом такого брака является министерский», – хмыкнул Сириус. «Для магического мира такой брак не более чем сожительство. Он недаром называл себя когда-то принцем-полукровкой. Гарри, полукровками в магическом мире часто называют именно таких незаконнорожденных отпрысков. Влад только кивнул. Он-то прекрасно помнил, как Гарри тоже упорно именовали полукровкой, хотя его лично это удивляло еще в прошлой жизни, когда он читал книги о Гарри Поттере. Как может быть полукровкой человек, у которого оба родителя волшебники? А оказывается, для чистокровных это был завуалированный намек на то, что он является бастардом. Гарри, выросший в магловском мире, таких нюансов не понимал и такому именованию не препятствовал, что лишний раз убеждал аристократов, что он таки бастард, и никто пацану этих тонкостей в свое время не объяснил. «Спасибо», — спокойно сказал Влад. «Видимо, я был не слишком внимателен, изучая магическое право. Но если то, что вы сказали, господа, правда, это значит, что некто устранил со своей дороги возможных претендентов на наследство». «Полагаю, что вы правы, лорд Поттер», — согласился Джек. «Но это не те тайны, которые нам доступны». «Что ж, спасибо», — сказал Сириус, поднимаясь. «Надеюсь, что между нами более не будет непонимания, а я думаю навестить Лютный в самое ближайшее время», заявила молчавшая весь разговор Белла. «Идея лорда Поттера о вассалах с полным обетом мне показалась весьма неплохой. Разумеется, госпожа Лестриндж», присела в реверансе Мадлен. «Ваше право». На этой высокой ноте договаривающиеся стороны распрощались, оставив Сириусу, Гарри и Белле парочку новых загадок, чей крестраж приволокли новые союзнички, и к какому роду относились нечаянно вызволенные из борделя двойняшки. «И что делать будем?» — поинтересовался Влад. «То есть, что будем делать в первую очередь?» «Значит так», — Сириус задумчиво покрутил в руке палочку, «завтра прибудет мастер Цецик, нужно встретить. Самолет прилетает в Хитроу в 12:20, думаю, что этим займется Гарри, он все-таки лучше нас разбирается в магловском мире. Гарри, встретишь мастера, сразу вызовешь Хазелиуса, чтобы он перенес вас сюда». Международным портключом мастер не стал пользоваться, чтобы не привлекать внимание английских властей, поинтересовалась Белла. «Именно», — ответил Сириус. «Если все будет в порядке, мастер и Дора улетят уже завтра. Одной проблемой меньше», — проворчала Белла. «Согласен», — кивнул Сириус. «Но не стоит говорить это при Анде. Далее, после того, как улетят Дора и мастер Цецик, мы быстренько собираем вещи и тоже улетаем». «В Австралию?» — радостно спросил Влад. «К Герме». «К ней», — хмыкнул Сириус. «Откладывать больше нельзя. Объявление имени — весьма важная дата в жизни любого мага. Иначе может создаться впечатление, что мы пренебрегаем малышом, а это недопустимо. На этот визит у нас есть 3 дня максимум. Знаю, мало, но сами видите, столько дел. А уже потом Гарри проверяет лесной дом, забирает детей из Лютного вместе с Регулусом. Кстати, Регулуса я уже озадачил, он ищет детям учителей и воспитателей. Конечно, дамы и не только легкого поведения, которых мы освободили, будут работать изо всех сил, хотя бы из благодарности, да и знания у некоторых кое-какие есть, но все-таки хотелось бы большего. А я займусь нашим таинственным продавцом детей. Тут Сириус очень нехорошо прищурился. «Я понял, Сири», — кивнул Влад. «Белла, ты общаешься с Мэй, когда она очнется, постарайся ее разговорить, мне кажется, что с ее попаданием в бордель не все гладко. Насколько я помню, у оборотней альфа, самка вполне может быть альфой стаи, более того, при наличии других претендентов ей отдается приоритет. Тоже архаичное право», — усмехнулся Влад. «Что-то вроде того», — отозвался Сириус. «У оборотней свои законы имеются, хоть и устные. Объединение разумных существ не может быть без неких законов, в противном случае оно уничтожит само себя». «Согласен», — кивнул Влад. «Нам стоит поддержать Мэй, если она окажется вменяемой и способной возглавить стаю. А если она станет альфой стаи, прекратится бессмысленная грызня и у оборотней тоже будет шанс». «Думаю», — заметил Сириус, — «в ее вменяемости сомневаться не приходится. Не так ли, Белла?» «Думаю, так», — согласилась Белла. «Она была очень жестоко избита, но когда поняла, что мы не хотим причинить ей вред, стерпела весьма неприятные манипуляции без единой жалобы. Будем надеяться, что мы сможем пообщаться более плодотворно, когда она проснется. А крестраж, что будем делать с ним?» — спросил Влад. «К тому же мне уже интересно, кому он принадлежит. Не самому ли Красюку?» «Все возможно», — задумчиво сказал Сириус. «Но кому бы ни принадлежала эта пакость, воскрешать ее обитателя мы точно не будем. Продлять жизнь таким способом противоестественно. так что пусть пока полежит в хранилище, удастся узнать, чей он, уничтожим, не удастся, тоже уничтожим, не игрушка, чай. Мне почему-то кажется, что стоит показать эту цацку Гриндевальду, задумчиво сказал Влад. Смотрите, Петтигрю явно работал на Дамблдора, а Гриндевальд долгое время был пленником Дамблдора. Он может быть в курсе. Может, кивнул Сириус. Раз спросим. Твоей интуиции я привык доверять, Гарри. Разговаривая так, они медленно шли по коридору к лестнице, а когда поднялись наверх, то их встретила взволнованная Андромеда. Девушка проснулась, сказала она. Я осмотрела ее, теперь она практически здорова, только немного истощена. Я послала к ней Хини с едой, а еще Мэй хочет видеть лордов. То есть меня и Гарри, уточнил Сириус. Да, кивнула Андромеда. Она спросила, в чьем доме находится, но я не стала пока ничего говорить, только упомянула, что ее спасли из того ужасного места два могущественных лорда. Теперь она просит о встрече с вами. Просит, значит, встретимся, решил Сириус. Но сейчас и нам не мешало бы подкрепиться. Сразу после обеда Влад с Сириусом решили поговорить с Мэй, тем более что она сама просила о встрече. Домовики действительно постарались, чтобы поместить девушку-оборотня в хорошие условия. Комната в подвале выглядела именно как удобная комната, а не место заключения. Удобная красивая мебель, пушистый ковер на полу, несколько картин на стенах, этажерка с книгами, живые цветы в фарфоровой вазе. Мэй, одетая в чистую белую рубашку с тонкой вышивкой, умытая и причесанная, выглядела настоящей красавицей, и Влад подумал, что если бы не знал, то ни за что бы не догадался, что эта девушка-оборотень. Разве только еле заметные желтоватые искорки в темно-карих глазах могли навести на эту мысль, но мало ли у кого какие глаза бывают. Влад таких глаз, как у Гарри, вообще ни у кого не встречал еще, кроме как у Лили Эванс. Но, увы, Лили он мог увидеть только на старой колдографии из альбома Гарри, той самой колдографии, на которой Лили и Джеймс кружились вдвоем посреди вихря из желтых листьев. Такие юные, такие счастливые, совсем не такие, как в когда-то виденном кино, ХМ-кино. Когда все закончится, можно будет скинуть это воспоминание в омут памяти, чтобы показать Сири, дескать, вот как все могло бы быть, если бы на том проклятом кладбище Гарри удалось бы сбежать, и посмотреть на его реакцию. Впрочем, это дело будущего, да и залегендировать эту версию событий не помешает. Увидев вошедших Влада и Сириуса, Мэй попыталась встать с кровати и поклониться, но Сириус это не самое умное действие решительно пресек. «Лежите, мисс, вам все еще предписан постельный режим. Все-таки до конца вы не оправились. Спасибо, что спасли меня оттуда», — сказала девушка. Голос у нее был немного хрипловатый, словно у курильщицы со стажем, но тем не менее, приятный. «Только зачем я вам? Но я признаю долг жизни перед вами обоими, благородные лорды. Приятно, что вы столь хорошо воспитаны, мисс», кивнул Сириус. «Мы действительно лорды. Лорд Сириус Блэк, лорд Гарри Джеймс Поттер. А как вас зовут, мисс?» «Мэй Ходжес», ответила девушка. «Я прихожусь к кузиной с материнской стороны, известному вам Ремусу Джону Люпину. Пусть его первый день в аду продлится 10 000 лет и будет самым коротким». «А как?» вырвалось у Влада. «С чего вдруг такая горячая нелюбовь по-родственному? Можно подумать, вы к нему по-другому относитесь?» Хмыкнула девушка. «Ремус Люпин разрушил мою жизнь и жизнь моей семьи. Это из-за его действий я оказалась там, откуда вы меня спасли. Это из-за ошейника, который он надел на меня, я не могла сопротивляться этим мерзким людям. Лорд Поттер, а вы знаете, что он хотел заполучить вас?» «Я в курсе», — ответил Влад. «И в печальной кончине Люпина этот факт сыграл не последнюю роль. Но что произошло с вами, мисс?» Мэй грустно вздохнула и начала свой рассказ. Как она пояснила, оборотни бывают разные. Есть оборотни истинные, потомственные, такие, как она. Истинные оборотни могут изменять свой облик по желанию, а превращаясь в зверя, всегда контролируют себя. И есть оборотни-ликантропы, ставшие таковыми в результате укуса такого же ликантропа. Ликантропию можно назвать болезнью. Именно ликантропы превращаются в зверя в полнолуние и не контролируют себя в зверином облике. Но как тогда появился первый ликантроп, если первоначально все оборотни были истинными? Удивился Влад. Кто его заразил? Истинные оборотни, пояснила Мэй, отличаются удивительным здоровьем и телесной крепостью. Им сложно причинить боль, и почти невозможно убить. Но иногда случается, что вполне вменяемый с виду оборотень сходит с ума и начинает кусать всех, кто подвернется ему под руку, маглов, магов, других оборотней. Поэтому так важно упокоить сошедшего с ума оборотня как можно быстрее. Беда не только в том, что безумец может кого-то обратить. Беда в том, что если не прервать цепочку безумия, то она может продлиться и дальше. Увы, но ликантроп никогда не станет полноценным оборотнем, а потомство сможет иметь только при соблюдении множества дополнительных условий. Поэтому они свою численность увеличивают именно кусая других и заражая их тем самым ликантропией. То есть, уточнил Сириус, получается, что когда-то кто-то из оборотней сошел с ума и покусал мага или человека. Так возникли ликантропы. Да, сэр, вежливо кивнула девушка. Но я кое-чего не понимаю, задумчиво сказал Влад. Если вы, мисс Мэй, истинный оборотень, а Ремус Люпин, я так полагаю, ликантроп, и вы родственники. Как так получилось? Мэй снова начал рассказывать. Оказывается, Барт и Хауп Хаджес, то есть отец Мэй и мать Люпина были братом и сестрой. Будучи истинными оборотнями, они и их родители вполне успешно скрывали свою сущность не только от маглов, но и от магов, предпочитая жить подальше от магических территорий. Отец Барта и Хауп работал смотрителем заповедника, так что уединенное существование семьи не вызывало удивления. Но в магический мир они изредка все же выбирались. Именно там подросшая Хауп и познакомилась с магом по имени Лаил Люпин. Познакомилась, влюбилась, а когда очарованный ею молодой человек предложил им пожениться, согласилась. Напрасно отец, мать и брат отговаривали девушку от этого опрометчивого поступка, говоря о том, что в таком браке ребенок может родиться оборотнем. Хауп была непреклонна. Она тайком сбежала с возлюбленным и заключила брак. О том, что Хауп была истинным оборотнем, Лаил не знал. Хауп надеялась, что успешно сможет это скрывать от мужа. В принципе, ей это удалось. Лаилу считал свою жену просто слабой ведьмой из тех, кому не приходит приглашение из Хогвартса. А потом женился и Барт на Ангеле Ларс, девушке из стаи. У Хауп и Лаила родился сын Ремус, у Барта и Ангелы несколькими годами позже, дочь Мэй. Лаил успешно делал карьеру в министерстве, он, ничего не зная о происхождении жены, участвовал в разработке и принятии дискриминационных законов против оборотней. Именно в этот момент судьба свела Ремуса Люпина и Фенрира Грейбека. Грейбек сошел с ума из-за того, что его жена и дочери-двойняшки и маленький сын погибли от рук охотников, нанятых министерством. Причем никакой вины за близкими Грейбека не было, их банально перепутали с женщиной-ликантропом, терроризировавшей магловские деревни, за голову которой была объявлена награда. Просто после того, как убили мать, дети обернулись и попытались спастись. Не получилось. Волчат безжалостно перебили, а Грейбек, и так бывший нестабильным, потеряв единственный якорь, семью, скатился в безумие. Именно тогда он и покусал Ремуса. Беда была в том, что Ремус был ребенком, его умения еще не были сформированы до конца. Да еще безумие Грейбека, так истинный оборотень Ремус Люпин стал оборотнем-ликантропом. Хауп бросилась за помощью к семье, но ее отец и брат объяснили, что лекарства от ликантропии нет, можно лишь глушить ее приступы дорогостоящим аконитовым зельем, но ребенка лучше им не травить. Хауп окончательно разругалась с родней, ее благополучная семейная жизнь превратилась в ад, любимый сын стал темной тварью, а уж что чувствовал тогда сам Ремус. А дальше все пошло по канону, с той только поправкой, что Ремус, поступив в Хогвартс, стучал Дамблдору на Джеймса и Сириуса чуть ли не с первого дня. В общем, тот еще друг. А еще, когда Ремусу исполнилось 14 лет, его разыскал Грейбек. Немолодой ликантроп к тому времени сумел обуздать свое безумие, все-таки в этом смысле Грейбек был незауряден, это и помогло ему стать альфой стаи. Большинство оборотней, разозленных политикой министерства, ему подчинились, все-таки он по происхождению был истинным альфой. Так вот, Грейбек предложил Люпину сделать его своим преемником, поскольку детей у него больше быть не могло. У оборотней вообще редко рождается больше одного ребенка. Люпин был зол на Грейбека, но когда тот сказал, что научит его не терять разум в полнолуние, Ремус согласился безоговорочно. Мучиться каждый месяц, сидя в визжащей хижине, ему ужасно надоело, участие Сириуса и Джеймса казалось фальшивым. Он чем дальше, тем больше ненавидел своих друзей. Но в целом Мэй мало что могла рассказать об этом периоде жизни Люпина. Ее семья была не согласна с избранием Грейбека, поэтому им пришлось скрываться от всех. Немного легче стало после поражения Волдеморта, когда скрываться был вынужден уже Грейбек. Но министерство и тут проявило редкостную глупость и недальновидность, так что сторонников у сумасшедшего альфы не убавилось. Но Грейбек держал свою стаю железной рукой, хотя эта дисциплина была замешана на страхе. У Хаджессов же был резон продолжать скрываться, стало ясно, что девочка родилась альфой, а значит, став взрослой, сможет претендовать на главенство в стае. Грейбек такого бы не потерпел, Мэй просто не дали бы вырасти. Но Барт и Ангела справились, Мэй была уже почти взрослой, когда воскрес Волдемарт и все стало совсем плохо. Грейбек забрал большую часть сильных оборотней на службу темному лорду, да и сам стал одним из его приближенных. Он окончательно сошел с ума, но хуже было другое, молодые оборотни привыкали к вкусу человеческой крови, превращаясь из вменяемых существ в кровожадных тварей. И все это длилось 3 года. До продолжающихся скрываться хаджессов все это доходило только в виде слухов, никакой надежды на то, что темный лорд будет побежден, не было, тем более что герой магической Британии оказался у него в руках и терпел жуткие издевательства. Но куда хуже все стало, когда главой стаи вознамерился стать Люпин. Следующая глава в субботу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 83. Немного о сложностях стайной иерархии. Часть 2. Стоп, сказал Влад. Все это, конечно, очень интересно, но нам Люпин рассказывал совершенно другую историю собственной семьи. В ней его мать именовали не Хауп, а Гризельда, и оборотнем была как раз она. И Лаил Люпин тоже происходил из аристократического рода оборотней. Именно отец Люпина хотел стать главой оборотней магической Британии. И ни о каких родственниках по линии матери он ничего не говорил. «Вы точно говорите правду, мисс, я готова в этом поклясться», — гордо сказала Мэй. «Любой клятвой, то, что я рассказала вам, чистая правда. Что же касается Римуса Люпина, то большую часть своей сознательной жизни он врал, как дышал, и настолько заврался, что поверил в собственную ложь. И Фенрир действительно кусал Люпина?» — спросил Влад. «А то нам он рассказывал, что родился таким». «Римус действительно родился оборотнем», — ответила девушка. «Он унаследовал это от собственной матери Хауп, и в этом я также готова поклясться. А все эти бредни об аристократии оборотней, не более чем бредни. Повторяю, Римус хотел добавить себе веса в стае, вот и воспользовался тем, что фамилия его отца случайно совпала с именованием погибшего рода высших оборотней. Но ему верили. В стае биографию Люпина знают именно в том варианте, в каком ее упомянули вы. Но мы же его с Веритасирумом допрашивали», — возмутился Влад. «Веритасирум, не панацея, Гарри», — вздохнул Сириус. «А магические существа вообще к нему более устойчивы, чем маги и маглы. Того же Хагрида можно хоть купать в Веритасируме, но он не скажет о том, о чем говорить не хочет. Видимо, и Люпин оказался более устойчивым к этому зелью, чем мы рассчитывали. Но я все равно не понимаю, зачем ему было врать нам», — удивился Влад. «Он же понимал, что так какая разница». «Видимо, мисс Мэй права», — грустно сказал Сириус. «Люпин так долго врал всем, что и сам поверил в собственную ложь. Мне интересно другое, мисс Мэй. Зачем ему эта ложь понадобилась изначально?»